птицы. Описанные мной примеры маскировки могут показаться странными и чрезмерными. Вроде бы я, обладая всеведением и способностью влиять на других, легко мог предотвратить приближающееся ко мне несчастье. Так оно и было, во всем, что касалось злой воли обычных людей или предсказуемой механики этого мира. Но в мире присутствовала и другая воля, которой я не видел, и исходила она не от людей. Иногда она действовала через них. Но даже и в этом случае она не делалась мне понятна, потому что подчиненные ей люди каким-то образом исчезали из зоны моего восприятия. Они, собственно, переставали быть людьми и превращались в подобие метеоров, падающих в наш мир, чтобы навлечь беды на меня и таких, как я. Однажды мне удалось заглянуть в сознание такому метеору, поэтому я знаю, что сравнение подходит. Странно, но эта враждебная воля не создавала тех дисбалансов, которые я торопился исправить. Возможно, враг не обладал тем же видением мирового равновесия, что и я, и не понимал, на какие уязвимые точки следует нажать, чтобы его нарушить. Он всего лишь старался сжить меня сосвету. Но я вовсе не был главной целью. Его стратегия применительно к нашему миру оказалась куда фундаментальней. Враг был осторожен, умен и прятался гораздо лучше меня. Свита предупреждала меня об опасности с самого начала. Своим мысленным взором я часто видел одного из помощников, склонившегося перед древним египетским папирусом на стене пустой каменной комнаты. Его раскрытый передо мной ум содержал одно бесконечно повторяющееся слово. «Угроза, угроза, угроза, угроза». Служитель сам не знал точно, в чем заключена угроза. Он знал лишь одно. Демонстрация папируса Киклопу была единственным способом предупредить его об опасности. Остальное Киклопу следовало увидеть и понять самому. Этому ритуалу было столько же лет, сколько папирусу. Но я пока что не видел ничего, кроме рисунка на свитке. Рисунок был малоинформативен. Он изображал бога Джихаути, человека с птичьей головой, повернутой в профиль. Его голова была непропорционально маленькой, с длинным изогнутым клювом, а над ней высился сложный и хрупкий головной убор, похожий на поднятый парус. В каждой руке Джихаути держал по маленькому человечку, покорно закрывшему лицо руками. Одним он замахивался для броска, а другого держал перед грудью как бы для противовеса. Под рисунком был текст, который я неожиданно для себя смог понять. Единственный раз, когда мне удалось прочесть что-то по-древнеегипетски. Этот язык показался мне подобием комикса, загруженного тысячелетними хозяйственными смыслами. Смысл надписи был примерно таким. Придет могучий враг, сильный и мощный, оружием которому будут люди. Будь настороже в одиноком месте, воздев руки, увидишь врага. Египтолог, возможно, перевел бы текст иначе, но я напрямую видел смысл, заложенный в него авторами. То, что я перевел как оружие, в оригинале имело смысл «камень для пращи», но было употреблено, как я понял, метафорически. А «воздев руки» могло также означать «возложив, подняв, употребив», вообще сделав что-то с руками. «Одинокое место» означало в первую очередь пустыню, гулять там следовало с осторожностью. «Джихаути» или «тот», «тот самый», хочется мне сострить, «бог магии, письменности и вообще всякой эзотерики». В двух разных написаниях его имени так или иначе присутствовала птица. Надпись казалась шифром. Она явно пыталась сообщить мне нечто важное в обход непосвященных. Но единственное тайное знание, которое я приобрел после этого ритуала, заключалось в том, что мне следует опасаться птиц. Я попытался донести до служителя, замершего перед свитком в поклоне, что того же результата можно было добиться гораздо проще, изобразив на пергаменте, например, гадящего с высоты воробушка. Его тело тут же стало сокращаться в приступах тихого смеха. Киклоп изрядно пошутил. Мне, однако, было не до шуток. Надо мной нависла опасность, но я не понимал ее природы и не видел ее источника. Предупреждение, однако, помогло. Именно оно, или вернее вызванная им бытовая осторожность, чтобы не сказать пугливость, и спасли мне жизнь при атаке. Был вечер. Я шел к метро по дороге домой с работы. Стоял один из тех прекрасных летних вечеров, которые так обидно проводить в городе, хотя, если задуматься, в любом другом месте они угаснут так же быстро и бестолково. Но грустно мне было все равно. Помню, я размышлял о том, что назначение красоты в том, чтобы терзать и мучить, поскольку по своей природе она просто обещание невозможного, и никакой другой сути у нее нет. Но если еще можно смириться с этой очевидностью применительно к человеческой красоте, отнести ту же простую мысль, например, к закату, небо сверкало пурпурными императорскими огнями, уже сложнее. С размножением все понятно, думал я, но зачем материальному миру мучить и обманывать нас надеждой на то, чего в нем не бывает? Да чтобы мы продолжали здесь оставаться и на что-то такое надеяться. Увы, во многой мудрости много печали, и тот, кто видел изнутри столько сердец, сколько я... Я шел по тротуару, услаждал себя этими закатными размышлизмами и одновременно чувствовал, как в моем сердце нарастает странная тревога. У нее не было понятных мне причин. Я не видел в сгущениях и узлах реальности никаких направленных в мою сторону шипов. Вокруг все было довольно ординарно. В башне через дорогу отставной судья расчленял в ванной пожилую родственницу в видах на ее деревенский дом. Дети во дворе, мимо которого я шел, убивали уже смирившегося с судьбой рыжего кота. Да еще в пятиэтажке неподалеку три рязанских бандита проверяли оружие перед намеченным на ночь налетом. Последние русские пассионарии, ценнейшие в генетическом отношении, а ведь сгниют в тюрьме. Обычный городской ноктюрн, в иные дни вокруг бывало и мрачнее. Ни один из этих бытовых выплесков Танатоса не угрожал ни стабильности мироздания, ни лично мне. Тем не менее, моя тревога все усиливалась, и я не мог понять ее причины. Я снова увидел служителя, простирающегося в тайной комнате перед папирусом Тота. Он послал мне мысленную просьбу быть настороже. И вдруг... Во мне сработал какой-то совершенно, даже не человеческий, а просто звериный инстинкт. Я остановился и отпрыгнул назад. И в ту же секунду прямо передо мной в асфальт врезался человек. Я успел увидеть его еще живым, сосредоточенным и целеустремленным. Именно такое ощущение вызвало промелькнувшее передо мной лицо с вдохновенно поднятыми над головой волосами. Он словно бы куда-то очень спешил или, может быть, скакал на невидимом коне, а потом, после отвратительно тяжелого удара, от звука которого у меня внутри все оборвалось, он повернул ко мне лицо, захрипел, несколько раз моргнул и закрыл глаза. Удар человека об асфальт был страшным в своей фантасмагоричности. Бедняга как бы попытался пройти сквозь стену, и это почти получилось, но оказалось, что не совсем, и за попытку колдовства придется дорого заплатить. Самым странным было то, что за секунду до удара я не видел надвигающейся катастрофы. Ум разбившегося передо мной человека, он уже умирал, тут сомнений не оставалось, был полностью от меня скрыт. Чувство опасности, в самом прямом смысле нависшее надо мной, остановило меня в метре от гибели. Если бы я не прыгнул назад, бедняга убил бы меня своим телом. Подчиняясь тому же инстинкту, который только что заставил меня отпрыгнуть, я шагнул к умирающему, присел рядом на корточки и взял его за руку. В эту секунду я думал только о том, чтобы помочь ему. Но когда мои пальцы коснулись его ладони, я ощутил контакт с его уже сворачивающимся и исчезающим сознанием. И это было как разряд тока. Его ум показался мне чем-то вроде колодца, на дне которого был я. А сверху, издалека-издалека, на меня смотрели два или три лица, склонившихся над краем этого колодца. Или, вернее, не лица. Там были птичьи головы, каждая глядела на меня одним глазом, повернувшись в профиль и показывая мне выгнутый клюв. Видение держалось перед моим мысленным взором очень недолго, 2 или 3 секунды, но за это время мой ум успел увидеть врага и понять его, проникнув во все хитросплетения его тайн, как вода входит в сеть подземных капилляров. Я знал теперь, как птицы видят меня и кем считают. И еще я понял, почему я не заметил человека, упавшего передо мной на дорогу. После того, как он был захвачен птицами и превращен ими в оружие, он как бы заснул и начал видеть сон. Его тело оставалось на последнем этаже дома, мимо которого я шел. Он там жил. А сознание исчезло из нашего мира, превратившись в подобие оптического прицела, через который птицы пытались меня найти. Я просто успел заглянуть в прицел с другой стороны и увидел их. Для этого мне надо было взять умирающего за руку, в точности, как советовал древний папирус. Я не уверен, что последовал совету сознательно. Скорее, это оказалось совпадением.